Глава 243. Проблема исчезла. «Что же нам теперь делать?» – спросила Лейла. Два студента, Ворден и Лейла, теперь стояли вместе в пещере. Вокруг них было множество тропинок, но невозможно было сказать, какие из них вели вверх или вниз. Видя это, Лейла действительно не знала, что делать. «Теперь ты разговариваешь со мной?» – сказал Ворден. «Я думал, что это моя вина, что мы оба здесь оказались. Но когда дело доходит до того, чтобы попытаться найти выход, внезапно ты приходишь ко мне за помощью». Лейла топнула ногой и отошла на несколько шагов. Ей хотелось сорваться с места и просто наугад свернуть на одну из тропинок. Но после того, как она сделала всего несколько шагов, ее руки начали дрожать, а ноги медленно стучали друг о друга. Мысль о том, что она увидит здесь зверей, подобных тем, которых они видели, пугала ее. Когда она тренировалась в организации чистых, их главной целью была борьба не с животными, а с людьми. Как агент, ее задачи и обучение были связаны с проникновением, саботажем и множеством других навыков. Конечно, никакие тренировки не могут подготовить ребенка к настоящему. С тех пор, как она поступила в эту школу, она видела больше смертей, чем ей хотелось бы. И это начало сказываться на ее теле и уме. Особенно теперь, когда ее друг, которого она часто утешала, ушел. «Почему ты все еще на меня наезжаешь?» – сказала Лейла. «Я уже говорил тебе, ты бесполезна. Раньше ты была бесполезна, а теперь еще больше. По крайней мере, тогда ты была банком крови Квина, но сейчас я могу исполнить эту роль. Так что, честно говоря, какая от тебя польза?» «Перестань повторять одно и то же, снова и снова!» Лейла была на грани срыва, и с нее было достаточно. Она больше не хотела терпеть такого рода оскорбления от Вордена. Недолго думая, она подняла ближайший камень и швырнула его в сторону Вордена. Это была неожиданная атака со стороны Лейлы, поэтому Ворден запоздал с реакцией и сумел увернуться от маленького камня размером с кулак. Камень слегка задел его щеку. Это вызвало порез с тонкой струйкой крови. Однако первая атака на этом не закончилась. Лейла продолжала поднимать камни и бросать их в сторону Вордена. Когда она их швырнула в него, Ворден сделал то же самое, отражая их, используя ту же способность, но также следя за тем, чтобы не атаковать в ответ. Она продолжала идти вперед, крича во всю мощь своих легких. Звук эхом разносился по пещере. «Ух ты!» – сказал Раттен, смеясь. «Похоже, ты наконец-то сломал ее. Я имею в виду, что думал, что я был жестоким. Ты действительно знаешь, как раздражать кого-то, когда тебе этого хочется. По крайней мере, я просто побью ее. Но ты, Ворден, это просто чистое зло». Ворден знал, что Раттен просто пытается досадить ему своим сарказмом. Но проблема была в том, что это сработало. Неужели Ворден действительно зашел слишком далеко? В этот момент он пытался разлучить Лейлу и Квина. И все же, не говоря слишком много прямо Лейле, он делал это не для себя или Квина, а для нее. «Что это за шум?» – сказал Сил, вставая со своего обычного места на корточках. Крики Лейлы, казались, были настолько громкими, что они достигли даже Сила, который обычно игнорировал большинство вещей. Однако Ворден был слишком занят, отражая летящие в его сторону камни, чтобы дать Силу ответ. Когда Сил направился к креслу, Раттен улыбнулся и отступил в сторону. «А вот это будет приятно посмотреть», – сказал он. Сил положил руку на плечо Вордена, сидевшего в кресле. Теперь они оба имели доступ к тому, что происходило снаружи. Сил видел и чувствовал, что делает Ворден. «Похоже, тебе нужна помощь. Поменяйся со мной местами», – сказал Сил. «Сил, я справлюсь», – осторожно ответил Ворден. «Поменяйся со мной местами», – сказал Сил, крепче сжимая плечо Вордена. Понимая, что у него нет выбора, Ворден неохотно покинул кресло. Снаружи четыре камня теперь были направлены на тело Вордена. До сих пор он отступал, отклоняя их, когда они приближались к нему. Но внезапно он встал совершенно неподвижно. Когда он поднял руки, все камни на мгновение замерли в воздухе. Затем в то же самое время четыре камня были отброшены с еще большей силой. Лейла поняла это по звуку, который они издавали, ударяясь о стены вокруг него. «Почему ты нападаешь на меня?» – спросил Син. Лейла заметила внезапную перемену в поведении Вордена. Она даже видела это несколько раз раньше. В столовой, когда они сражались в пустыне. И сейчас, снова, ее внезапный приступ прекратился. «Если ты пытаешься причинить мне боль, то ты против меня», сказал Сил, поднимая обе руки и используя невероятную силу, чтобы оттолкнуть тело Лейлы назад. Прямо сейчас Сил комбинировал очки МК в способности Си 4 уровня вместе со способностью Лейлы 2 уровня. Его способности к телекинезу были на уровне 6. У Лейлы не было ни единого шанса остановить силу. В следующее мгновение ее отбросило к стене. Ее затылок откинулся назад на кусок скалы, и ее зрение быстро потемнело, когда она потеряла сознание. «Проблема решена», – с улыбкой сказал Сил. В другой части пещеры еще двое студентов, казалось, застряли вместе, решая свои собственные проблемы. Сия была ошеломлена видом искалеченных ног Питера. Они были полностью сломаны, и казалось, что часть костей выходили из кожи. Она отвернулась, не в силах больше смотреть на это зрелище. «Оставайся здесь, я пойду поищу помощь», – в панике сказала Сия. «Знаешь, если бы ты не держалась за меня, падение было бы не таким тяжелым», – спокойно ответил Питер. Сия показалась странным, что на Питера это испытание никак не повлияло, но она не могла смотреть на него. Вместо этого она начала осматривать окрестности, чтобы посмотреть, нет ли там чего-нибудь, что она могла бы найти. Как и в пещерах, в которых застряли остальные, там было множество отверстий и тропинок на выбор, не зная, какой путь лежит наружу или приведет их на поверхность. Сия подошла к входу, который находился немного в стороне от того места, где они приземлились. Она хотела посмотреть, не доносится ли что-нибудь из тоннелей. Возможно, некоторые из них будут заполнены зверями, но другие тоже были в пещерах, и, возможно, они были не слишком далеко от них. Она наклонила голову, повернув ухо к выходу, пытаясь уловить хоть малейший звук. «Я думаю, нам лучше пойти этим путем», сказал голос, стоявший прямо у нее за спиной. Сия была поражена, и, повинуясь инстинкту, она повернулась и ударила Питера кулаком прямо в челюсть, прежде чем сделать несколько шагов в сторону. Это не причинило Питеру боли, только слегка сдвинуло его голову в сторону, но на щеке тоже виднелась небольшая отметина. «Пио, ну как? Твои ноги были искалечены всего несколько секунд назад». «Извинись, сейчас же», — сказал Питер. «За удар?» — спросила Сия. «Ни за что! Черт возьми, это не моя вина! Ты подкрался ко мне, когда я думала, что ты не можешь двигаться, в темной и жуткой пещере с возможными зверями. Любая реакция была бы такой же. И все же, разве ты не должна извиниться, если ударила кого-нибудь? Или я ошибаюсь?» — сказал Питер. «Ты странный. Почему я застряла с тобой? Я думаю, что ты должен быть немного добрее ко мне. В конце концов, если мы здесь на что-нибудь наткнемся, тогда мы будем полагаться на мои способности гораздо больше, чем на твои». Сия все еще не знала о способностях Питера, но догадывалась. Его часы показывали, что он был на 4 уровне, и если ему удалось оправиться от такой травмы, скорее всего, его способность была исцеляющей или регенеративной. Единственное, что она не могла точно определить, так это скорость исцеления. Она никогда не встречала целителя и не видела способности к регенерации, которая позволила бы кому-то так быстро восстановиться. Они должны быть на 8 уровне, чтобы сделать такое. Тем не менее, это означало, что его способности не были боевыми, в то время как способности Сии тоже не были боевыми. Она была уверена в своих навыках рукопашного боя над хрупким и слабым Пио. Когда она сделала шаг вперед, надеясь направиться к другой стороне пещеры, где были другие входы, Питер внезапно преградил ей путь. «Разве он не был в 5 метрах отсюда? Как он так быстро сюда добрался?» – подумала она. «Если ты не извинишься передо мной, у тебя будут проблемы, серьезные проблемы». «Какая разница?» – сказала Сия, пытаясь пройти мимо Питера. В этот момент она почувствовала, как что-то схватило ее за горло. Когда она посмотрела вниз, то увидела руку, и она принадлежала Пио. «Что? Что, черт возьми, ты делаешь?» Сие только что удалось сказать. В этот момент из одного из туннелей послышались шаги. Было неясно, откуда именно, так как эхо затрудняло определение звука. «Послушай, Пио, я не думаю, что мы должны так обращаться с нашими сокурсниками, не так ли?» – сказал коротышка, откусывая от одного из своих любимых сэндвичей.